Глава 21. Яркое солнце, заметно склонившееся к западу, на миг ослепило девушку, оказавшуюся на верхней площадке незнакомой портальной башни. Но уже в следующий момент, порадовавшись, что в этой должности ей положено постоянно носить темную вуаль, Эста рассмотрела и непривычно высокие стены, и решетку, и стоящих за ней стражников. «Добро пожаловать», — с почти нескрываемой иронией сообщил знакомый голос, и советник предложил наемнице руку, одновременно приказав телохранителю забрать багаж. Эста молча и уверенно взялась за его локоть и также твердо прошествовала рядом с самым влиятельным мужчиной королевства по удобным ступеням лестницы, отгороженной вместо перил ажурной решеткой, поднимающейся до потолка. Затем герцог провел ее по такому же удобному и довольно просторному коридору, щедро освещенному лампами, в которых горело ароматное масло редких деревьев, и, наконец, широко распахнул перед долгожданной гостьей дверь в не очень просторную, но невероятно уютную комнату. Изящная и одновременно прочная мебель из мореного дуба, светлая кожаная обивка диванов и кресел, мягкие яркие шали вместо пледов и такие же яркие подушки делали комнату по-летнему нарядной. «Прошу», — иронично поклонившись, указал девушке на кресло советник и опустился в похожее, расположившись спиной к окну, и продолжая разглядывать так неожиданно пришедшую монашку, хотя успел по дороге заметить все детали ее нового облика. Темно-серое платье из мягкого кашемира со свободной, но не широкой юбкой, длиной чуть выше щиколотки, подпоясано кожаным ремнем. На этой совершенно не женской по виду вещице висит несколько кошелей из хорошо выделанной кожи, прошитой серебряными нитями и не украшенной ни единым камушком или завитком вышивки. Из-под платья выглядывают черные сапожки без каблука, но на шнуровке. На голове маленькая облегающая шляпка, похожая на чепчик без завязок, если бы не закрепленная на ней пышным бантом густая вуаль, скрывающая даже подбородок. И завершают этот наряд темно-серые же замшевые перчатки, тоже прошитые серебряными нитями. Девушка также молча прошла к креслу советника и встала с правой стороны, чуть позади хозяина дома. «Эстелис?» — приподнял бровь Олтерн и тихоня довольно усмехнулась. Похоже, ей все же удалось удивить герцога. «Что это значит? Вы хотите дать понять, что теперь всегда будете там стоять? Но это преждевременно. Давайте сначала поговорим. Не волнуйтесь, в этой комнате никого нет». «Как он все же наивен!» — едко фыркнула про себя Эста. «Надеется перехитрить ту, кто слышит даже дыхание стражников за дверью. Но раз он хочет поговорить, пусть сначала убедится, о чем именно». Девушка неслышно скользнула к одному из шкафов, приоткрыла дверцу и, сжав в пальцах, быстро швырнула туда вытащенную по пути из потайного кармана сухую горошинку, а затем снова захлопнула дверцу и повернула в замке ключик. И также бесшумно вернулась на место. «Эстелис!» — подозрительно оглянулся на нее герцог и, нахмурившись, поинтересовался. «Что ты сделала?» Сестра тишины даже не шелохнулась. «Да и зачем? Тут объяснение лишнее, он сейчас и сам все поймет». И действительно, через секунду в шкафу послышался шорох, еще через две возня, становившееся все громче, потом сдавленное, явно с трудом сдерживаемое чихание. Через несколько секунд затаившийся в шкафу шпион уже чихал, не скрываясь, шмыгал носом, хрипел и ворочался так, что основательные дверцы шкафа начали подергиваться и скрипеть. «Демон!» — скрипнул зубами герцог и попытался встать с кресла, но тонкая ручка монашки с неожиданной наглостью и твердостью удержала его за плечо и красноречиво указала на висевший рядом шнур колокольчика. Олтерн немедленно за него схватился, и в следующий момент в гостиную вихрем ворвались трое гвардейцев. «Откройте шкаф!» — указал им герцог, и еще через несколько секунд они уводили из комнаты чихающего, сморкающегося и рыдающего телохранителя. «Как я понимаю?» — холодно поинтересовался Олтерн, расслышав, как чихнул еще один из его верных охранников. «Нам тоже лучше отсюда уйти». Эста только скромно кивнула. Не рассказывать же ему, что она могла бы и остаться. Сквозь пропитанную особым раствором вуаль ее не проберет никакая перечная пыль. Герцог не стал ни медлить, ни испытывать судьбу, и даже не подумал ждать новую охранницу или снова предлагать ей руку. Вскочил, быстро выхватил из кармана свернутый в несколько раз большой батистовый платок, прикрыл нос и рот и стремительно покинул комнату. Эста следовала за ним, не отставая ни на шаг. Они промчались по коридору, спустились по лестнице на следующий этаж и, миновав очередную пару гвардейцев, остановились у дверей. «Это твои комнаты», — убирая платок, сухо объявил герцог, начиная злиться на молчаливую наемницу. «Напротив, мои. Где будем разговаривать?» Девушка, ни секунды не колеблясь, распахнула двери его покоев и, прежде чем сделать первый шаг, бросила осторожный взгляд на выскользнувший из-под просторного рукава браслет. А затем сделала жест рукой, предлагая хозяину войти первому. «Похоже, я не очень переплатил», — хмыкнул Олтерн и, прежде чем войти, быстро что-то нажал на стене рядом с дверью. И не подозревая, что и жест, и место, которого он коснулся, монашка больше никогда не забудет. Герцог прошел к своему любимому креслу, опустился в него и приготовился к тому, что Тихоня снова встанет рядом с ним. Однако Эста и не подумала оправдывать его ожидания. Девушка медленно обошла комнату, изучая обстановку и старательно крутя головой во все стороны, чтобы Олтерн не заметил ее взглядов на браслет. Затем также осторожно рассмотрела двери соседних комнат и села на один из стульев, предварительно переставив его на другое место. «Почему ты молчишь?» Напрасно подождав несколько секунд, раздраженно осведомился герцог. «Я буду спать тут», — невозмутимо заявила монашка. «Вот как?» Нехорошо усмехнувшись, заинтересовался он. «А можно узнать, какие у тебя еще планы? И почему у герцога Адерского ты спала в комнатах рядом с его покоями, а не в его спальне? Ну, снова молчишь? А если я не соглашусь?» Эста красноречиво пожала плечами. «Это значит, тебе все равно? Ну что ж, ночуй где хочешь. Только объясни, что нужно сделать моим людям, чтобы перестать чихать». «Искупаться». «Понятно». Олтерн дернул за шнурок, и в тот же миг монашка сорвалась со стула и оказалась за его правым плечом. «Демон! Если ты будешь так быстро подбегать, я могу неправильно среагировать и нечаянно ударить тебя кинжалом». Эста снова промолчала. «Пусть сначала достанет», и бдительно прислушалась к указаниям, выданным его светлостью. Довольно быстро он согласился, чтобы она все время была рядом. Геверт спорил бы значительно дольше. Значит, и в самом деле очень боится. Но чего? Как ни печально, но, похоже, этой ночью ей снова не удастся уснуть. «Эста, тебя не обижает, что я обращаюсь к тебе на «ты»?» Осторожно поинтересовался герцог, искоса посматривая на монашку, снова пересевшую на стул после ухода лакея. «Нет». «А тебе удобно будет спать здесь? Рядом с моей спальней есть еще одна поменьше и гардеробная. Там стоит кушетка». «Вечером посмотрим», — снизошла до объяснений наемница и предупредила. «Иду». После чего снова оказалась на своем посту возле кресла. Олтерн едко усмехнулся. «Чего это она?» Но уже в следующий момент, когда дверь в гостиную без стука распахнулась, начал подозревать, что веселился рановато. Однако, рассмотрев влетевшую в комнату женщину, схватившийся было за рукоять кинжала герцог, мгновенно расслабился и откинулся на спинку кресла. Зато напряглась Эста, внимательно изучая бесцеремонную нахалку. О том, что герцог Эфройский давно и прочно женат на женщине с огромным приданным, знали все в королевстве. И также хорошо было известно, что живет она в одном из своих поместий и в замке не появляется никогда. Зато в Эфро обитают ее фрейлины. И не просто проживают, а еще и постоянно воюют за внимание своего господина. «Милый!» Примчавшаяся дама могла бы казаться красивой, если бы догадалась не портить собственные локоны, модные в этом сезоне, жгучей черной краской и щипцами, и не вешать на себя столько драгоценностей. «Я так соскучилась!» «Ты не вовремя. Я занят!» С оттенком недовольства отозвался Олтерн, обожавший наблюдать, как женщины борются за его благосклонность. Он искренне считал, что это самая безобидная слабость, которую может себе позволить мужчина его статуса. «Но я только хотела спросить, какого цвета платье приказать готовить к ужину? Прекрасно, если мы будем одеты в цвет». «Полагаю...» — задумался герцог и с изумлением почувствовал, как монашка положила руку на его плечо. «В чем дело?» «Нет», — еле слышно обронила Эста. «Что нет?» — насторожился Олтерн, подумал пару секунд и так же тихо предположил. «Не говорить, что я надену?» «Все же он очень сообразительный», — постановила монашка, утвердительно кивая. «Вот как?» «Да, пожалуй, верно. Юселена, прости, но я пока сам не решил». «А это кто такая?» Юселена вовсе не была наивной, раз сумела завоевать право врываться в эту комнату по собственной прихоти. «Милый, я начинаю ревновать». «Не стоит», — еле заметно усмехнулся герцог. «Это просто моя новая телохранительница». Пользуясь тем, что он не видит, Эста презрительно скривилась. «Она не телохранительница. Хотя, если нужно будет, сможет кое-что сделать». Она скорее сыщик, замаскированный под необычно одетую девушку. Но объяснять никому ничего не собирается. «Что? Но разве у мужчин бывают телохранители женщины?» Разговаривая, фаворитка продолжала приближаться к господину, явно намереваясь устроиться рядом. Однако едва не натуральная брюнетка оказалась от Олтерна на расстоянии, которое Эста сочла недопустимым, монашка скользнула к ней и, ухватив за запястье, так ловко завела руку Юселины ей за спину, что фаворитка не успела даже охнуть. Лишь ошеломленно вытаращила глаза, когда рука оказалась надежно примотана к поясу ее же Юселены собственным бантом. А в следующий миг ловкие ручки наемницы бесцеремонно обшарили карманы, корсаж, рукава, прическу и даже подвязки чулок фаворитки. А также все прочие места, где придворные дамы любят прятать свои запасы, наивно полагая, что до них никто о таком не додумался. Несколько разнообразных флаконов и кошельков, дамский кинжал и остро заточенная пилочка для ногтей, моток бичевы и полумаска, несколько записок и почтовый пенал легли живописной кучкой на стоявший в стороне стол. «Олтерн!» Рассмотрев все, что считала надежно укрытым, наконец-то отмерла и выдохнула с праведным возмущением фрейлина. «Это как называется?» «Это я хотел тебя спросить, как это называется?» В голосе герцога зазвенела сталь, а его рука мгновенно дернула шнур звонка. Эста тотчас оказалась у господина за плечом, и в этот раз не стала его предупреждать, пусть понемногу привыкает. Дверь снова распахнулась. Влетели трое охранников, и двое из них были с еще влажными волосами. «Уведите ее к Найерсу и прихватите все это. Вон на ту салфетку сложите. Пусть посадит пока в одиночку и проверит все на яды, да выяснит, куда пенал». «Дрянь!» — с ненавистью глядя на Эсту, процедила фаворитка. «Учти, я вернусь, и тогда ты за все заплатишь!» Сестра тишины даже не шевельнулась, хотя могла бы дать фрейлине пару полезных советов. Нужно быть осторожнее, когда видишь незнакомого человека и не знаешь, чего от него можно ожидать. И тем более не стоит вести себя так неосмотрительно, если привыкла таскать с собой кучу подозрительных предметов. Ну а лучше все же никогда их не таскать, если не имеешь на то законного права. «Как ты догадалась?» Хмуро осведомился советник, когда за охранниками и его любовницей закрылась дверь. «Тихони ни о чем не догадываются», — сочла нужным пояснить Эста. «Просто проверяют всех, кто подошел ближе 3 шагов». «Ну, а как ты станешь проверять всех, кто подойдет ко мне во время ужина?» — заинтересовался герцог. «Это ваша задача», — нехотя сообщила Тихоня. «Придумать, как пропускать на ужин только проверенных». «Дать всему королевству повод сочинять байки и строить дурацкие предположения?» В стальных глазах мелькнула злоба. «Нет уж!» Эста только пожала плечами. Она пока слишком мало знала, а советник не торопился посвящать наемницу в свои проблемы и тайны, явно памятуя о том, что она тут всего на один день, и предпочитал этот день потратить на то, чтобы присмотреться к ней и решить, сколько она стоит на самом деле. Впрочем, Эста намеревалась проделать то же самое, и потому тоже не горела желанием выяснять ничего лишнего. Настоятельница не раз говорила, что иногда чужие тайны держат крепче цепей. «Хорошо», — помолчав несколько минут, твердо постановил Олторн. «Я что-нибудь придумаю. А ты не бросайся обыскивать каждого, кто окажется рядом. Хотя, должен сказать, что получилось у тебя отлично. Вот только не верю я в служебное рвение людей, получивших оплату заранее. Поэтому отложим разговор на утро. А пока идем смотреть комнаты». И снова Эста мысленно с ним согласилась. Вывод он сделал верный, хотя шел к нему неправильным путем. Но рассказывать, где именно герцог допустил ошибку, даже не подумала. Ей по должности вообще положено молчать. Ничто так не отвлекает наблюдение, как необходимость одновременно с этим разговаривать и отвечать на вопросы. Комнаты оказались просторными и уютными. Судя по всему, герцог любил жить удобно и красиво. И маленькая спальня, расположенная рядом с огромной хозяйской, была обставлена как комната для няни и кормилицы на случай появления наследника. Долго Эста не раздумывала. Эта комната имела дверь в спальню герцога и проход к умывальне, а также в нее был проведен от изголовья хозяйской постели звонок. И все это было очень кстати. «Пусть принесут сюда мои вещи», — сообщила девушка свое решение и увидела ехидную усмешку на губах советника. «Ты не боишься за свою репутацию?» «Тихони не завязывают с хозяевами дружеских или любовных отношений и не оказывают подобных услуг», — на память отчеканила монашка, убеждаясь, как права была матушка, когда включила этот пункт в контракт. «Вот как? А граф Ашферес?» Еще более едко поинтересовался герцог и вдруг, быстро шагнув к наемнице, сцапал ее за руку. Точнее, это он считал, что делает все быстро и сможет сбить девушку с толку внезапностью, как она недавно ошеломила его любовницу. На самом деле Эста ждала от него чего-то подобного и потому приготовилась заранее. И теперь спокойно и насмешливо смотрела на советника через вуаль, ожидая дальнейших действий. «Мне давно хочется выяснить 2 вещи», — жестко заявил герцог, держа руку девушки крепкими, как капкан, пальцами. «Верно ли, что все монашки такие праведницы?» Свободной рукой он выудил из внутреннего кармана странный амулет, сделанный в виде крохотного кинжальчика с рукояткой, выточенного из цельного незнакомого Эсти камня, похожего на лунный. Держа амулет за серебряное лезвие, герцог приложил камень к жилке на запястье девушки и несколько секунд ждал, не сводя с него взгляда. А когда ничего не произошло, нахмурился и нехотя спрятал амулет на место. «Ну и что вы определили?» Эста, с не меньшим интересом следившая за этой проверкой, просто сгорала от любопытства. «Тебе это знать не нужно», — поджал Олторн губы, но теперь желала поговорить бывшая монашка. «Почему? Вы меня на что-то проверяете, и мне не нужно знать на что? Хотя вам отлично известно, что уже прошло несколько дней, как я навсегда покинула монастырь, и имею право ходить хоть в веселый дом». Тем более для вас не может быть тайной общеизвестная истина, что монастырь Святой Тишины вовсе не сангесская обитель невинных дев, и что именно у тишины просят убежище и помощи все оскорбленные, униженные и обманутые жены, невесты и сестры. Так что тогда вы выяснили своей проверкой, если невинность телесная вовсе не является признаком, по которому девушек пропускают в ворота монастыря? Именно так. Помрачнев, скрипнул он зубами. «Но ваши сестры во всеуслышание заявляют, что в монастырь никогда не входят мужчины». «И это истинная правда, такая же святая, как тишина», — твердо отчеканила Эста и осторожно попыталась освободить руку. «Вы узнали все, что желали?» «Нет». Секунду, посверлив взглядом серую вуаль, резко ответил герцог. «Еще я хотел, наконец, увидеть лицо моей сегодняшней телохранительницы». И бесцеремонно откинул с лица девушки кружево. В тот же миг герцог резко отшатнулся и от потрясения выпустил руку наемницы. «Тихони, а не телохранительницы!» Мстительно процедила Эста, полюбовалась на приоткрытый рот советника, которого явно никто до нее в таком виде не наблюдал, и решительно вернула вуаль на место. «Хватит! Полюбовались!»